Партия шла от победы к победе. И вот предательство. Страшное, коварное. Сколько напряженного труда и лишений. Люди отдавали все, а шайка преступников одним махом хотела уничтожить самое святое. Это предательский удар в спину. Тут уж не до благодушия. Ненависть охватила и заключенных. Несколько человек избили. Кого-то вышвырнули из барака. На следующий день Юру отозвали с прииска. «Готовься к зиме и займись строительством. Мастерские должны быть приспособлены для капитальных ремонтов. На пятилетке теперь обойдутся и без тебя». Юра занялся мастерскими. Строить он любил. Особенно приятны звуки работ, когда стихает шум хлопотливого дня, когда спрячется солнце, и вершины сопок растворяются в синеватых сумерках. Остановишься в стороне и слушаешь. Где-то тихо долбит мерзлоту кирка. Загрохочет тачка, а то взвизгнет подъемник и донесется несколько фраз, брошенных рабочими. Здесь нет пустых, бесполезных звуков. Любой звук рождает что-то новое, ощутимое, нужное. На смену дню, цепляя за верхушки сопок, выплыла полная луна. Осень затягивалась. В конце августа подкрался заморозок, но скоро снова установились теплые дни. Ветер чуть шевелил листья. Неровности за краем берега сгладила опавшая хвоя лиственниц, и речка казалась прямой, как дорога. Лес поредел и выглядел несчастным. Юра зашел в литейную. Плавильная печь светилась золотистыми язычками, пробивающимися в стыке кладки. Пахло дымом и приятным перегаром земли. Готовились к разливке. Формовщики собирали опоки, ставили литники. Заливщики сушили ковши и подбирали лом для следующей завалки. Шайхула сидел на опоке и маленькой гладилочкой, посматривая на Юру, наносил на кусочки воска знаки. «Ну как, Шайхула, доволен работой?» – спросил его Колосов. «Шибко доволен. Если не выгонишь, буду тут работать весь срок». Шайхула начал свою работу в мастерских жестянщиком. Он увлекся литейным делом и перешел в формовочное. Работа его так захватила, что он почти не уходил в лагерь. Теперь он работал с таким же упорством, как в недавнем прошлом отказывался от работы. Кто знает, где таится призвание человека, где кроется его дарование. А стал он, безусловно, талантливым формовщиком. Даже сверхтрудные детали с внутренними полостями и замысловатой конфигурацией не представляли для него сложности. «Чего это ты мастеришь?» – с любопытством спросил Юра и взглянул на его работу. «Приходи, начальник, вечерком. Смотреть будешь, удивляться будешь, хохотать будешь. Все будешь, только ругаться не будешь. Понял?» Он лукаво усмехнулся и снова начал подчищать, ковырять гладилкой. В двери заглянул Копченый и поманил Шайхулу. Тот еще раз посмотрел на Юру и вышел. «Вы посматривайте за этой братьей. Чего-то они шушукаются», — заметил Юра пожилому мастеру Горину. Тот подергал седой ус и не сразу ответил. «Любит дело парень, да и понимать хорошо начал. Теперь бы вроде не до баловства. А с этим черным букет они делают. Ну и пусть, лишь бы не шкодничали». Прибежал диспетчер и позвал Колосова к телефону. Звонил Краснов. Готовился слет передовиков производства лагеря. Запрашивали характеристики на Теличенко, Прохорова и других. «Значит, скидка сроков», – подумал Юра. Парни работали хорошо. Пора было хлопотать о досрочном освобождении. Вечером Юра снова зашел в литейную. Опоки курились паром, и на них вспыхивали голубые огоньки. Плавильная печь остывала. В открытое завалочное окно струился розовый свет и освещал Шайхулу. Он сидел на верстаке и, высунув язык, старательно очищал металлической щеткой серебристую алюминиевую отливочку. «Узнаешь, начальник?» – поднял он половинку коробочки. Юра увидел на крышке портсигара свой профиль